Падение Вавилонского царства. После смерти Навуходоносора царство Вавилонское начало колебаться. Часто менялись преемники Навуходоносора. Наконец, через 7 лет воцарился Валтасар. Пророк Даниил называет его сыном Навуходоносора, который царствовал около 17 лет. В 17-й год своего царствования, когда грозило ему нападение медян и персов, Валтасар беспечно пировал в Вавилоне, не думая об опасности. Однажды во время пира царь Валтасар для поругания Бога истинного и восхваления своих идолов приказал принести сосуды, которые Навуходоносор взял из Иерусалимского храма, и пил из них сам и все присутствующие с ним. За такое кощунство последовал суд Божий. В воздухе явилась рука, которая писала на стене какие-то слова. Валтасар затрепетал от ужаса и закричал, чтобы привели к нему гадателей. Пришли мудрецы вавилонские, но никто из них не мог даже прочитать написанного. Пришедшая же в это время в палату царица сказала Валтасару: «Не смущайся, царь. Есть в царстве твоем человек, в котором дух святого Бога. Это Даниил. Он объяснит значение слов». Даниил был в то время удален от царского двора. Когда введен был Даниил, царь сказал ему: «Если ты можешь прочитать и объяснить написанное, то будешь облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и будешь третьим властелином в царстве». Даниил от наград отказался. Он напомнил царю, как Бог вразумил возгордившегося Навуходоносора: «И ты, царь, зная все это, не смирил сердце своего, восстал против Господа небес и пил из сосудов дома его, величал бездушных идолов, а Бога, в руке которого дыхание твое и все пути твои, ты не прославил. За это и послал Бог руку, начертавшую эти письмена. Вот что написано: Мене, Текел, Фарес». «Мене» значит «исчислил Бог твое царство и положил ему конец». «Текел» значит «взвесил тебя и нашел очень легким». «Фарес» значит «разделил твое царство и отдал медянам и персам». Царь сразу же наградил Даниила, как обещал. В ту же самую ночь войска медян и персов под водительством царя Кира Персидского вторгнулись в город и овладели им. Валтасар был убит. Так пало царство Вавилонское. На место его явилось царство Мидо-Персидское, серебряное, по сновидению Навуходоносора, как объяснил ему тогда пророк Даниил. Царь персидский Кир поставил царем в Вавилоне Дария Медянина.